Глава 18. Меня пугает Вейнард своими внезапными появлениями, самоуверенностью и пренебрежением. Он издевается над Эдуардом за глаза, и мне это тоже не нравится. Не потому, что я так забочусь о его чести, просто считаю, что нельзя злословить. Будь готов повторить то, что говоришь за глаза человеку, в лицо. А Эдуарду никто не решился говорить дерзости, глядя прямо в глаза. Можно и головы лишиться. Страшный человек этот Вейнард. И как только Аманда находится с ним вместе, опасно становиться у него на пути. 2 дня уже кое-что, пробормотала я. Вейнард невесело рассмеялся, а в глазах его было столько теплоты, что я отвела взгляд. А я везде ждала подвох, не веря, что можно просто хорошо относиться друг к другу. «Наивная ты печушка, Алисия», — невесело сказал Вейнард. «Твой муж — жестокое чудовище, которое пьянеет от вида крови». «Он говорит, что любит», — прошептала я. «Раньше он был другим». «Конечно, был другим. Отметель он тебя перед свадьбой, даже тетка выставила бы его вон». Руки Вейнарда сжались в кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Казалось, что войти сейчас Эдуард стычки не избежать. Но он прав. Даже тетка, которая по-своему желала мне удачной свадьбы, не выдала бы меня за него, если бы узнала, какой он жестокий. Такие усыпляют внимание жертвы. Убирай родственников и друзей, чтобы никто не смог открыть глаза жертве на истязателя. Они действуют очень тонко. Мне стало жаль себя. Вейнард прав. Все так и происходило. Хвала богам, что Аманда смогла встретиться со мной. Но даже ей не удалось развеять мои иллюзии до конца. Справился сам Эдуард. Вопрос о его любви ко мне остается открытым и ничего уже не может изменить. Любит, не любит, какая уже разница? Я тяжело вздыхаю. После спокойного и сытого ужина хочется спать. Утром твой муж уедет и не появится в доме до самых щедрин, сказал Вейнард, и у меня не было причин ему не верить. В прошлый раз он все правильно рассчитал. У тебя будет больше 2 дней, чтобы восстановить силы. Не вздумай надрываться на кухне, наработаешься еще. Я удивленно посмотрела на него. Мне придется за помощь отрабатывать в вашем доме? Спросила я, и в душе кольнула радость. «Значит, увижу Аманду, раз она у него частый гость». «Вот еще», — усмехнулся он. «У меня нет дома, в твоем понимании. Я живу, где хочу». «Ох, почему нет дома?» — испуганно охнула я и прикрыла рот ладошкой, опасаясь мужского гнева. «В моем понимании самое страшное, что может произойти с человеком, это остаться без жилья». «Тебе интересно, почему у меня нет дома? Или почему тебе придется много работать?» Тепло улыбаясь, спрашивается Вейнард. «А я все никак не могу привыкнуть, что можно разговаривать нормально, не опасаясь, что твой собеседник внезапно слетит с катушек». «И то, и другое», — осторожно улыбнулась я. «Я бездомный, потому что дорогие родственнички лишили меня наследства после смерти отца». Ничуть не огорчаясь, произнес он. «И тебе не жалко?» – удивилась я такой реакции. Казалось, что Вейнарду все равно, только промелькнувшая ярость в глазах выдавала его. «Жалко, конечно. Брата до сих пор ненавижу, но пока сделать ничего не могу». Вейнард настолько спокоен, как будто рассказывал о другом человеке. «Но должна же быть какая-то справедливость!» – возмущенно воскликнула я. Мне было обидно за него. «Жизнь вообще несправедливая штука», — философски изрек он. Я кивнула. «Есть же еще закон», — предприняла я еще одну попытку. «Старший брат по закону должен получить титул и поместье. Но и тут есть нюансы, которые тебе не будут интересны. Мне же отец отписал кое-что», — он хмыкнул. «Брат уничтожил завещание, оставив меня без гроша в кармане». «А мама? Почему мама не стала на вашу сторону?» Вот этого я совсем не понимала. Мама была настолько убита смертью отца, что ей не до меня. буднично произнес Вейнард. Но у меня сложилось впечатление, что он что-то недоговаривает. Он настолько привык скрывать свои чувства, что становится непонятно, как он на самом деле реагирует на явную несправедливость. А вот мать странная какая-то. Неужели ей совсем не было дела до сына? Мне даже не верится. В моей семье по-другому, даже тетка Ядвига заботится о нас. А почему, хотела я задать еще один вопрос, мне действительно было интересно, но он перебил меня, не желая распространяться о себе. Вернемся к тебе. После того, как ты покинешь свой счастливый семейный очаг, усмехнулся Вейнард, ты же понимаешь, что тебе придется самой содержать себя. Я неуверенно кивнула. Никогда не жила одна и не зарабатывала себе на жизнь. Справлюсь ли я? Малодушно мелькнула мысль вернуться в наш дом, но я ее отогнала. Там Эдуард будет меня искать в первую очередь. «Где мне предстоит жить?» — шепотом спросила я. Самостоятельная жизнь представлялась мне чем-то нереальным и ужасным. «Мы спорили с Амандой о том, куда тебя отвезти». Развалившись в кресле, мягко улыбался он. «Она очень переживает за тебя». Находясь в чужом доме, в спальне жены инквизитора, он чувствовал себя свободно, словно на приеме. Я поражалась его умению ничего и никого не бояться. «Она хотела спрятать тебя где-то здесь, в Корнуолле. Я же считаю, что тебя надо отвезти в Фаоланд», — огорошил меня Вейнард. «Это же государство оборотней!» — с ужасом произнесла я, и сердце колотилось как ненормальное, словно я уже туда еду. «Ну и что?» — невозмутимо ответил Вейнард. «Главное, что они вполне терпимы к людям, а у твоего мужа там дурная слава. Уж туда-то он точно не сунется!» «Мне не нравится вся эта затея с оборотнями. Я просто боюсь их. Но надо признать, что это здравая идея. В Корнуолле, где Эдвард царь и бог, он найдет меня в два счета. А границу с Фаоландом постережется пересекать. Он ненавидит оборотней, а те платят ему взаимностью. Интересно, а почему он их так ненавидит? Я побаиваюсь двухликих. Но ненависть надо заслужить, и пока такой чести удостоился только Эдуард». «И что вы решили с Амандой?» С замиранием сердца спросила я. Я остался при своем мнении, а свое Аманда изложила в письме. И с ловкостью фокусника у него в руке оказывается то самое письмо, сложенное вдвое с красным пятнышком от клюквы. Дрожащими от нетерпения руками я вскрыла письмо.